Дзютира со своим лучшим учеником лично проводил гостей до выхода. Уже сидя в фургоне, Якумо повернулся к Тацию и с улыбкой сказал. «Я ожидал, что ты выйдешь из додзи с алыми щеками. Она бы не простила меня, будь я несерьёзен. Понятно, пусть и женщина, но в ней течет кровь воина», — рассмеялся монах. «Что будешь делать остаток дня? Поеду в главный дом и отчитаюсь перед главой клана. Лично? Не по телефону? Да». «Я готов к выговору. Вряд ли у тебя будут проблемы». Уклончиво ответил Якума. Монах помнил о Тодо Аобе и его просьбе. Поскольку все закончилось так, как хотел спонсор Юцубы, неприятности у Тацию не возникнут. Впрочем, самому Тацию знать об этом не обязательно. «Честно говоря, не думаю, что мой провал расстроит Абауэ, но я обязан принести извинения». «Так это лишь формальность?» «Понятно. У тебя свои трудности». Удерживая улыбку, парень подумал. «Да, у меня трудности, в отличие от тебя». Но вслух, конечно, ничего не сказал. «А доложить Казами-куну? С ним я поговорю завтра». «Понятно. Ну, удачи». Остаток пути до дома Тацию они провели за светской беседой. Хоть Тацию и сказал Якумо, что пойдет в главный дом Юцуба, но ему пришлось изменить планы. Парень позвонил в резиденцию и узнал, что Майя находится в филиале региона Канто Магической Ассоциации. Оставив Минами следить за домом, Тацуя, Миюки и близнецы отправились к башне залива Якогамы. Парень не хотел брать с собой попутчиков, но они настояли на своем, а Тацуя не смог отказать сестре. После прибытия в магическую ассоциацию их отвели в самую роскошную приемную — к Майе. Глава Юцубы каким-то чудом отвоевала эту комнату у Коити, Кацта и Шиппа Такуми, которые тоже приехали в ассоциацию для участия в онлайн-конференции. «Похоже, все в сборе». «Добро пожаловать», — поприветствовала всех Майя, сидя на диване. Хаяма, как обычно, стоял за ее спиной. Не откладывая в долгий ящик, Тацуя встал перед женщиной и низко поклонился. «Хахауэ», — подчеркнул свой новый статус юноша, опасаясь прослушивания. «Прошу, примите мои искренние извинения за провал операции». Майя ответила с улыбкой. «Я уже знаю подробности. Ты сделал все, что мог». Поэтому тебе не о чем беспокоиться. «Большое спасибо». Снова склонился Тацуя. Однако парень понимал, что так просто его не отпустят. «Жаль, конечно, что мы не получили тело. Ты уверен, что Гудзе мертв?» «Да». Спокойно кивнул юноша, пряча настороженность. Конечно, Майя велела ему не беспокоиться. Но что она хочет? «Интересно, как же ты подтвердил его смерть? Мне нужно знать ответ». Поскольку не только я буду задаваться этим вопросом. Но Тацуя не собирался обманывать. «Я извлек урок из боя с Джоу Гунзинем и разработал новую магию для слежения. Но до вчерашнего дня ты не мог даже выйти на его след. Может, она считает, что я не договариваю?» Подумал Тацуя. «Из-за некоторых ограничений я только вчера смог активировать эту технику». Конечно, Тацуя умолчал о некоторых деталях, но юноша не чувствовал себя виноватым, поскольку они касались безопасности Миюки. «Ограничений? Каких ограничений?» Юноша не мог рассказать, что для активации магии ему требуется обнимать сестру. «Это связано с моими чувствами, поэтому мне трудно объяснить». Туманно ответил Тацуя. Как необычно. Что ж, хорошо. Иногда подобного не избежать». Усмехнулась Майя, глядя на покрасневшую Миюки, которая стояла рядом с братом. Видимо, глава Юцуба начала догадываться о секретных ограничениях Тацуи. «Могу я задать еще один вопрос?» — спросила женщина, явно получая удовольствие от допроса. «Что вы хотите узнать?» Улыбка Майи сложилась в зловещий оскал. «С Тибой Тошиказу правда было так сложно справиться?» «О чем вы? Все-таки он принадлежал к одной из 100 семей. Мне кажется, что ты потратил слишком много времени на бойца ближнего боя, который даже дрался без своего специализированного кат». На спине Тацуи выступил холодный пот. Будь противником какой-нибудь незнакомец, пользующийся стандартной магией, юноша не стал бы медлить с убийством. Любопытство сгубило не только кошку. Если его обвинят в халатном отношении к поимке террориста, то придется постараться, чтобы подыскать достойное оправдание. Да, Тибо Тошиказу не было в своей лучшей форме, но Гудзе вживил в его тело технику, которая увеличивает магическую силу пользователя на некоторое время. Это лишь моя догадка... «Но я уверен в своей правоте», – нехотя ответил Тацуя. Парень не собирался выкладывать столько подробностей о бое с Тошиказу, но других аргументов, которые устроили бы Майю, у него не нашлось. временно увеличивает магическую силу. Взгляд главы клана стал острее. Усилители волшебства безголового дракона основаны на техниках Гудзе. Скорее всего, это нечто подобное. Тацу уже осознал свою ошибку, но не мог ничего исправить. Однако отличия все же есть. Я не заметил каких-либо дополнительных магических устройств. У тебя есть идеи на этот счет? Если предположить, что жизненная энергия на самом деле существует, то техника Гудзе, видимо, вытягивает энергию, убивая носителя, и накапливает ее в трупе, а затем преобразует в псионы. Жизненная энергия? Как интересно. И эта особая магия использует в качестве проводника сердце трупа, поэтому ты уничтожил его. Я правильно понимаю? Все верно. А в Камакуре мы не нашли следов этой техники, потому что ты расправился с генераторами схожим образом. Вполне возможно. Согласился с дачной Татца, он даже не задумывался об этом. Обычно усилители волшебства делают из человеческого мозга, но новая техника усиления магии использует сердце. Наши исследования в данной области сосредоточены на ментальном аспекте, но вполне возможно, что стоит обратить внимание на все тело в целом. В глазах Майи вспыхнула искра безумия. «Надеюсь, она не собирается проводить эксперименты над людьми», мысленно взмолился Татца. Вдруг на губах Майи расцвела мягкая улыбка, или молитвы юноши были услышаны, или женщина поняла, что выглядит странно. «Ой, простите, я отвлеклась. Пожалуйста, присаживайтесь». Майя жестом пригласила всех сесть, а затем, не оборачиваясь, обратилась к Хаяме. «Приготовь чай для Тацуи-сана и остальных гостей». «Будет сделано», – почтительно ответил старик, слегка поклонившись. Пока Тацуи допрашивали... Миюки, Фуми и Аяка боялись лишний раз вдохнуть. Но стоило напряжению спасть, и все вновь почувствовали себя живыми, теперь не пили чай, поданный Хаямой. Впрочем, расслабляться еще слишком рано. «Полагаю, все вы уже знаете, что скоро состоится онлайн-конференция». Догадка Майи оказалась верной. Онлайн-конференция – основной способ общения между главами 10 главных кланов. Для участия в таком совещании нужно либо подключиться к сети из собственного дома, либо воспользоваться услугами магической ассоциации. И Тидзё и Футацуги обычно обращались в киотскую штаб-квартиру, а глава Юцуба облюбовала филиал региона Канта. Филиалы в других регионах, Тохоку, Сикоку и Кюсю, были менее удобны, но их тоже оборудовали всем необходимым для проведения конференций. Было нетрудно догадаться, зачем главы кланов пришли сегодня в магическую ассоциацию. Конечно, Кои, Тикацта и Майя могли собраться для обсуждения результатов операции по захвату террориста, но присутствие Шиппо Такуми это не объясняло. «Конференция начнется, как только прибудет Мицуэ Дано». «Возникли новые проблемы?» – уточнил Татсу. Майя делано вздохнула. «Антимагическое движение становится более радикальным. До сих пор происходили только единичные нападения на волшебников. Мы полагали, что все утихнет само собой». Взгляд Майи скользнул по Татсу. «Но атака Бланш раздула пламя вражды. Экстремисты используют магию... И со стороны это выглядит как внутренние разборки между волшебниками, в которые втянуты обычные люди. Наша репутация пострадала». Тацуя с трудом подавил желание схватиться за голову. Как Майя и сказала, недавняя атака возле первой школы имела решающее значение. Нападающий был лишь средством для передачи магии, но никак не волшебником, вот только доказать это невозможно. Смерть Гудзе ознаменовала конец Хаконского инцидента, но посеянные террористом семена ненависти начали прорастать.